Лозинский, Отсуп, Георгий Иванов. Адамовича в то время не было в Петербурге. Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера, первое чтение «Трясти» в Петербурге, как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы. «Начинай, Осип!» И Мандельштам начинает. «На каменных отрогах Перии водили музы первый хоровод. Нерасторопно черепаха Лира едва-едва беспалая ползет, лежит себе на солнышке Эпира, тихонько грея золотой живот. Ну, кто ее такую приласкает? Кто спящую ее перевернет? Она во сне Терпандра ожидает, сухих перстов предчувствуя налет». Слушая его, глядя на его закинутое, мучительно вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх. Мандельштам, кончив, широко открывает глаза, отряхивается, как только что выкупавшийся в пыли воробей, и спрашивает взволнованной скороговоркой: «Ну как, скверно?» «Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал». Пауза. Затем Гумилев веско заявляет, не говорит, а именно заявляет: «Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию». И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают русскую поэзию. За Гумилевым такова уже сила цеховой дисциплины. Все по очереди выражают свое восхищение с придаточными предложениями, объясняющими восхищение. Но я просто восхищена. Я просто в восторге. Я не нахожу никаких придаточных предложений. И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, акмеистический вопрос. Отчего черепаха Лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кефару из черепахи? Мандельштам, только что превознесенный самим синдиком цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно: «От того, что Терпандр действительно родился, жил на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть». С Меркурием было бы слишком легкомысленно, легкокрылым. А из чего была сделана первая лира, не знаю и не интересуюсь этим вовсе. Но мой вопрос, по-видимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании, и он быстро поворачивается к Лозинскому. «Михаил Леонидович, а может быть, правда, лучше Терпандра Меркурия?» Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям. «Вздор! Это стихотворение — редкий пример правильности формулы Бонвилля. То, что совершенно и не требует изменений. Ничего не меняй. И читай еще, еще». Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня, в особенности мой учитель Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной, и все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах: «Золотистого меда струя из бутылки текла, так могуче и долго, что молвить хозяйка успела». Голос Мандельштама течет, как это золотистого меда струя. И вот уже я, забыв, что я навсегда опозорена,